Глава 24. Как несовестно было Кате и Константину почти полностью переложить обязанности по воспитанию Полины на дедушек и бабушек, делать было нечего. Они заикнулись об этом вечером, когда вернулись домой. Но Евгения Георгиевна и Тамара Михайловна ничего не захотели слушать. «У вас важная работа», — хором твердили они, — «а нам, внучка, только в радость». Зурина посмотрела на мужа. «Какие мы с тобой все-таки бессовестные!» Скворцов кивнул. «И не говори. Вот доведем до конца наши дела и будем пускать бабушек в гости только на пару часиков». «Точно», — согласилась Катя, ругая себя последними словами. Она понимала, они со Скворцовым просто успокаивают свою совесть. «Ну, какие у тебя новости?» «Ничего утешительного». Муж вкратце пересказал ей о поисках странного мужчины. «А у тебя?» «Все довольно подозрительно», — пояснила Зорина. «Но пока говорить ничего не буду. Мне нужно кое-что проверить, и этим я займусь завтра. Скорее всего, потребуется ваша помощь. Чем быстрее мы всех проверим, тем раньше придем к определенному выводу». «Но почему-то чутье мне подсказывает, что я на правильном пути». Костя обнял ее. «Давай свои задания, дорогая, мы всецело к твоим услугам». Дождавшись рано утром прихода мамы, Катя передала ей Полинку, с горечью заметив. Девочка охотнее шла к бабушке, чем к ней Костику. «Ну ничего, скоро, — она надеялась, — все закончится. Убийцы Гали и Железнова предстанут перед судом, а они с мужем займутся воспитанием дочери». Выйдя из дома, Зорина шла к остановке такси и размышляла. Она собиралась навестить семью Руслана Житько, 8-летнего ребенка, которого зарезала собственная мать. По ее поручению, Петя поехал на станцию техобслуживания, чтобы побеседовать с сыном автомеханика, по чьей халатности разбилась Полина Москвичева, а Костя отправился в ночной клуб, возле которого погибла Рима Николенко. За ночь навалило много снега, и маршрутки ходили плохо. Зурина решила взять такси и поймала частника на серебристом «Мерседесе», не последней модели. Впрочем, несмотря на возраст, машина быстро доставила ее по нужному адресу, и журналистка вошла в подъезд многоквартирного дома и поднялась на лифте на 5-й этаж. В квартире Житько никого не было. Катя немного постояла перед дверью, ожидая, что ее звонок все же будет услышан. Ее окликнул женский голос. «Хозяева уехали еще 8 часов. Куда? Понятия не имею». Зорина обернулась и увидела пожилую женщину с двумя огромными авоськами. «Я на рынок шла и их видела», — пояснила соседка. «Спасибо», — отозвалась Катя. «Наверное, они поехали на кладбище». «Николай, может быть», — в раздумье проговорила женщина. «А вот его братец и невестка, те вряд ли». Катя застыла на месте. «Они не любили своего племянника?» — спросила она. Соседка окинула ее подозрительным взглядом. «Ты кто? Из полиции?» Зурина не знала, что ответить. «Если Танькин адвокат, то я помогу тебе всем, чем смогу», — пообещала женщина. «Больно уж мне девку жалко». «Мне кажется, полиция ко всему халатно отнеслась. Но не могла Танька вот просто так взять и убить своего сыночка. Знаешь, как она над ним тряслась?» «Я адвокат», — слукавила Зорина, подумав. «Возможно, она тоже сумеет помочь Татьяне, если та заслуживает помощи». «Проходи», — пожилая женщина распахнула дверь. «Давай сразу на кухню». «Я замерзла, как собака. Чаю горячего хочу. И тебе налью. Со свежими булочками». «Спасибо». При упоминании о булочках Зорина почувствовала, как засосала под ложечкой. Женщина усадила ее за стол и налила свежезаваренного чаю. «Пей». «Только вы никому не говорите обо мне», — попросил ее Зорина. «Меня наняли друзья Татьяны». «Не скажу», — успокоила ее соседка. «Так что ты хотела узнать?» «Расскажите мне все, как произошло», — попросила журналистка. Женщина сжала кулаки. «А страшно вспомнить, как произошло. Прибегает ко мне Милка, это невестка Татьяны, жена брата ее мужа, белая, как полотно, и орет: тетя Маша, Танька с ума сошла, она Русланчика зарезала». Я сразу за сердце схватилась и к ним побежала. Николай на работе был, а Сергей, его брат, уже скорую полицию вызвал. Русланчик, царствие ему небесное, на диванчике лежал и истекал кровью. А Татьяна сидела в кресле с ножом в руке. «Ой!» — она приложила руки к груди. «До сих пор эта картина мне снится. Таня сидит, как живой труп. Лицо белое, глаза застывшие, в одну точку устремлены. Сергей ей что-то говорит, а она словно не понимает, будто в трансе. Но вскоре скорая и полиция подъехали. Татьяну увели. Врачи над Русланчиком склонились и сразу сказали, что помочь ничем нельзя. Вот такой ужас. Ну, я тебе скажу, девочка, с Таней в тот день явно было что-то не то». Она вздохнула. Только почему-то разбираться никто не захотел. «Сына на кладбище, а девчонку в тюрьму. Разве так поступают?» «Расскажите мне об этой семье», — попросила Катя. Соседка мотнула головой. «Семья Колькина с гонором. Родители его уже умерли, сыновья у них поздние. Вроде бы мать долго лечилась от бесплодия, но ее попытки увенчались успехом. Она и ее муж — простые инженеры, от гудка до гудка на заводе проработали. И Колька с Сергеем — инженеры, где-то в фирме трудятся. Когда Колька Таньку привел, родители ее сразу не взлюбили. Она приезжая, из села под Залесском. Свекровь ее поедом ела. А почему они так вознеслись? Да потому что Колькиному папаше от отца ценная коллекция картин досталась. Вроде бы есть и такие, которые на миллионы долларов тянут. Ну, про эту коллекцию у нас разное болтают. Будто бы Колькин дед во время войны где-то теплое местечко нашел, пока люди головы за родину складывали. Кажется, складом каким-то продовольственным заведовал в блокадном Ленинграде. На продуктах он и бизнес себе сделал. Говорят, ходил по квартирам и выменивал хлеб и масло на дорогие вещи. К нему даже в советское время из музеев приезжали и просили отдать картины, но он не согласился. Она скривилась. Правду сказать, старик был с придурью. Сыновья просили его продать хоть одно полотно, чтобы организовать на деньги собственный бизнес, но он наотрез отказался. А когда почуял приближение смерти, написал завещание. И надо было ему такое придумать. Коллекцию он завещал не сыновьям родным, а первому внуку. Ну, ясное дело, Колька и Сережка пошли стараться, кто первым сына родит. Повезло старшенькому. Невестки разродились одновременно, да только Милка дочку принесла. Вот и получилось. Русланчик — наследник, а его папа — опекун. Катя похолодела. Значит, теперь, после смерти Руслана, наследство вновь повисает в воздухе. Думаю, Милка скоро произведет на свет мальчика, — предположила соседка. Впрочем, я вот что тебе скажу, по большому секрету. У меня в поликлинике врач знакомый работает. Мы с ней много лет друг друга знаем. И вот какую тайну она мне открыла. Вскоре после рождения Руслана Колька с друзьями куда-то отправился на байдарках и упал в ледяную воду. Короче, застудился он. Детей у него больше не будет. Наследство однозначно Сергею достанется. Ни одна баба больше не родит Кольке ни сына, ни дочку. «Об этом знали его брат и невестка?» — поинтересовалась Зорина. Соседка усмехнулась. «Шило в мешке не утаишь. Огромное вам спасибо», — поблагодарила ее Катя. Выйдя от соседки, она решила, нужно обязательно послать Петю или Костю к этой Татьяне и узнать, что она сама думает о случившемся. Этот случай тоже показался Зориной подозрительным. Пете тоже повезло. На его счастье, автомеханик, много лет наблюдавший за машиной Москвичевой, работал вместе со своим сыном. Очереди на станцию не было, и мужчина пожаловался Пете. Вот что значит слухи. После случая с Полиной от нас ушли все клиенты, а ведь многие ремонтировали здесь машины десятки лет. Полинины родители, например. Он дотронулся до руки Прохорова. «Молодой человек, Христом Богом вас прошу, помогите восстановить доброе имя». «Постараемся». Петя повернулся к парню, стоявшему в стороне. «Я бы хотел переговорить с тобой. Иди, Вася», — подтолкнул сына механик. «И отвечай, как на духу. А мне и скрывать нечего». Парень посмотрел на старшего лейтенанта большими голубыми глазами. Его открытое симпатичное лицо понравилось Пете. «Ну, говорил я уже, что в первую очередь просмотрел подвески. Первым делом я поставил машину на подъемник. С подвесками все было в порядке. Ну, стал бы я врать сейчас. Тогда как ты это объяснишь?» Вася потупился. «Не знаю. Мистика какая-то». Прохоров положил ему руку на плечо. «А клиенты? Пока ты возился с ее машиной, никто не подъезжал?» «Почему не подъезжал?» — изумился Вася. «У нас всегда полно клиентов. И в тот день были». «Ты выходил из мастерской? Оставлял машину Полины?» Парень почесал затылок. «Точно, выходил. Один мужик попросил меня сбегать за бутылкой воды. Даже чаевые за это отвесил. Вот и получилось, что он остался один в мастерской. Кроме Полининой, там стояли еще автомобили. Но людей не было». Прохоров насторожился. «Как он выглядел?» «Ну, лет 30 с лишним». Вася почесал затылок. «Подробное описание дать не могу. Тогда у нас с отцом бизнес отлично шел. В день по 20 человек проходило, а то и больше. Вроде бы приезжал он на старом «Опеле» белого цвета. Сцепление проверял». «И долго ты ходил за водой?» — спросил Петя. Вася покачал головой. «Минут 15. Обычно у нас неподалеку торговая палатка стоит. Но в тот день продавец заболела, пришлось бежать в магазин». «Понятно», — кивнул старший лейтенант. «А ты бы узнал этого человека, если бы увидел?» Вася наморщил лоб. «Сомневаюсь, хотя попробовать можно». Прохоров хотел попрощаться, но вдруг остановился на пороге. «Скажите, а ее сестра тоже ремонтирует у вас машину?» Автомеханик развел руками. «Теперь она у нее наверняка появится. Да только к нам она обратится вряд ли, если только вы нам поможете». «Значит, ее сестра боялась ездить?» — уточнил Петя. Мужчина улыбнулся. «Да почему боялась?» «Я ведь могу с вами быть откровенным?» «Конечно», — кивнул старший лейтенант. Механик крякнул. «Видите ли, тут такая ситуация. Лариса — дочь Эльвиры Москвичевой от первого брака. С ее родным отцом она давно развелась, потом вышла замуж за преуспевающего бизнесмена, родила от него Полину. Когда Эльвира приезжала сюда, она все время жаловалась. Ларисе все мало, она называет себя бедной Золушкой и считает, что семья все отдает сестре, а ей ничего не достается». «Эльвира говорила мне, конечно, ее муж больше внимания уделяет родной дочери, однако и Ларочка не обделена. У нее есть и дорогие вещи, и драгоценности, отчим собирается купить ей квартиру, машину». «Но ничего этого не купил», — вставил Петя. «Не купил», — подтвердил механик. «Разразился кризис, дела у предпринимателя шли не очень. Конечно, в первую очередь он упаковал родную дочурку и написал на нее завещание, хотя и не собирался умирать. Только вот получилось, что написал он его очень вовремя». «Значит, Ларисе ничего не досталось?» — удивился старший лейтенант. «Это же несправедливо». «Я тоже так сказал Эльвире, хотя какое я имел право?» — ответил механик. «Но она объяснила это так, мол, у Полины очень мягкий характер. Она поделится с сестрой, отдаст ей все, что та пожелает. А вот если разделить между ними все поровну, Лариса подаст в суд. Они очень боялись судебных свар между дочерьми. «Не думаю, что это правильно», — пожал плечами Прохоров. Мужчина щелкнул пальцами. «Чужая семья. Потемки».